Глава 10. Блокнот. На следующий день Хьюго проспал. Он прибежал в лавку сонный, всклокоченный. Старик, как всегда, начинал рабочий день с пасьянса. Завидев мальчика, он грозно поднялся со стула. Хьюго от испуга попятился. — Зачем ты это сделал? — гневно воскликнул папаша Жорж. — Не понимаю, о чем вы? — Как ты посмел забраться в мой дом? — Я? Да вы что? — Где блокнот? — не унимался старик. — Зачем ты украл его? — Глупец, я бы и так вернул его тебе. И это ты называешь благодарностью? Думаешь, я не знал, что ты по-прежнему крадешь у меня? Каждый день уходишь с полными карманами деталей. Но я закрывал на это глаза, говорил себе, ладно, мало ли что бывает, зато он прекрасный мастер. Я даже радовался, что у меня появился такой помощник. Но ты перешел все границы. И как у тебя хватает наглости являться сюда? Ты испорченный, испорченный ребенок. Закашлявшись, старик молча указал Хьюго на дверь. И вдруг из-под прилавка показалась Изабель и помахала ему в воздухе блокнотом. Хьюго оторопел, он не знал, что делать. Его гонят, а блокнот вот он. На расстоянии вытянутой руки Изабель стояла у дедушки за спиной и дразнила Хьюго блокнотом. И тут Хьюго осенило. «Можно мне хотя бы попрощаться с Изабель?» — попросил он разрешения у старика. «Уходи, уходи», — устало повторил папаша Жорж, но Хьюго его не послушался. Он подбежал к Изабель, и та скороговоркой прошептала: «Я же говорил, что блокнот цел. Ух, там такие интересные рисунки, но я все равно ничего не поняла». «Ты разве забыла, что я просил в блокнот не заглядывать? А ну отдай!» «Ня!» — Изабель сунула блокнот в карман. «Ах так?» И тогда Хьюго обнял ее и чмокнул в щечку. Ох, как же она удивилась! А еще больше удивился ее дедушка. «Эй, эй!» — пригрозил он. Но Хьюго уже и след простыл.